Часть третья. Глава первая. Прежде чем мы приступим к продолжению этой повести, нам должно предуведомить читателей, что промежуток времени, отделяющий эту главу от предыдущей, заключает в себе почти 4 месяца. Большей части наших читателей, без сомнения, известны все обстоятельства, предшествовавшее освобождению Москвы и вступлению на Всероссийский престол Михаила Федоровича Романова. Но, несмотря на то, мы полагаем нужным упомянуть, хотя мимоходом, о том, что происходило в Нижнем Новгороде и около Москвы от апреля месяца до начала августа 1612 года. Избранный единодушно главою земского ополчения князь Пожарский, излечась от ран своих, вступил в Нижний Новгород, сопровождаемый верную дружиною воинов. Его величественная наружность, радушие и ласковое со всеми обращение привлекли к нему все сердца. Бояре и воеводы, старее его чинами и родом, несмотря на закоренелый предрассудок местничества, добровольно подчинились его власти. Со всех сторон спешили под знамена его люди ратные, смоляне, дорогобужане, вязьмичи, жившие в Арзамасе, явились первые. Вслед за ними рязанцы, коломенцы и жители отдаленной Украины умножили собою число свободных людей. Так называли себя воины, составлявшие отечественное ополчение Нижегородское, которое вскоре под предводительством Пожарского двинулось к Ярославлю. Всем городе, подкупленные злодеем Заруцким, убийцы посягнули на жизнь знаменитого вождя, но Бог не допустил их свершить это злодеяние, а великодушный Пожарский не только не предал их заслуженной казни, но вырвал из рук народа, хотевшего растерзать их на части. Важные причины замедлили приход нижегородцев под Москву. Наконец, приближение гетмана Хаткевича с сильным войском, посланным против стоящего под Москвою князя Трубецкого, побудило Пожарского поспешить своим приходом к столице, и 1 августа 1612 года нижегородское ополчение прибыло к Троицкой лавре, отстоящей от Москвы в 64 верстах. В начале августа месяца, в одно прекрасное утро, какой-то прохожий, с небольшой котомкой за плечами и весьма бедно одетый, едва переступая от усталости, шел по большой нижегородской дороге, которая в всем месте была проложена почти по самому берегу Волги. Его изнуренный вид, бледное лицо и впалые щеки — все показывало в нем человека, недавно излечившегося от тяжкой болезни, но в то же время нельзя было не заметить, что причиной его необычайной худобы была не одна телесная болезнь. Глубокая горесть изображалась на лице его, а покрасневшие от слез глаза ясно доказывали, что его душевные страдания не миновались вместе с недугом, от которого он, по-видимому, совершенно излечился. Дойдя до густой березовой рощи, которую перерезывала узкая проселочная дорога, он остановился и, казалось, с большим вниманием стал рассматривать едва заметное полуобгоревшее строение, коего развалины виднелись на высоком холме в верстах в 5 от рощи, в тени которой он тогда находился. «Я не ошибаюсь», — сказал он наконец, — «это отчина боярина Шалонского. Слава Богу! Она останется у меня в стороне». Сказав эти слова, прохожий сел под кустом и, вынув из котомки ломоть черного хлеба, принялся завтракать. Он не успел еще проглотить первого куска, как вдруг ему послышался в близком расстоянии конский топот, и через минуту человек 20 казаков, выехав проселочной дорогою из рощи, потянулись вдоль опушки к тому месту, на котором расположился прохожий. Впереди всех на вороном коне ехал начальник отряда. Он отличался от других казаков не платьем, которое было весьма просто, но богатой конской сбруею и блестящим оружием, украшенным дорогою серебряной насечкой. Когда он поравнялся с прохожим, который несколько уже минут не спускал с него глаз, то сей последний вскрикнул радостным голосом. — Так точно! Это он! Здравствуй, Кирша! — Почему ты меня знаешь, добрый человек? — спросил всадник, приостановя своего коня. — Так, видно, я больно похудел, когда и ты меня не узнаешь. Вглядись-ка хорошенько! — Вот те раз! Неужели? — Да нет! Зачем ему здесь быть? — Правда, брат Кирша, и я не чаял здесь быть, а думал, что меня отпоют и похоронят в Нижнем Новгороде. — Неужели-то в самом деле ты... Алексей Бурнаш. В старину меня так звали. Ах, батюшки, что это тебя так перевернуло? А где твой барин? Вместо ответа Алексей закрыл руками лицо и горько заплакал. — Что с ним сделалось? — спросил запорожец, соскочив с коня. — Где он? — Уж верно, там, — сказал Алексей, показывая на небо. — Он был ангел во плоти. — Так Юрий Дмитрич приказал долго жить, — отвечал, всхлипывая, верный служитель Милославского. — Ах, боже мой, — вскричал запорожец. — Эй, ребята, долой с коней! Мы можем здесь позавтракать и дать вздохнуть лошадям. Да подайте-ка мою кису. Казаки спешились и, разнуздав коней, пустили их на обширный луг, который расстилался перед рощью, а сами, поставив на небольшом возвышении часового, расположились кружком под деревьями. Кирша, вынув из кисы флягу с вином и большой пирог с капустою, сел подле Алексея. «Ну-ка, брат, перекуси», — сказал он. «Ты, я вижу, больно отощал. Да расскажи мне, как это случилось, что твой боярин умер? Он был такой детина, здоровый, кровь с молоком. Отчего бы, кажется?» «Его зарезали», — отвечал Алексей. «Как? Кто? Где?» А вот послушай, ты чай помнишь, как в Нижнем на площади, когда Козьма Минич Сухорукий, помню, ну, в этот самый день вечером, боярин был у князя Черкасского, и на дворе уж стало смеркаться, как мы пошли с ним на постоялый двор, в который перебрались из дома этого жида, из Томы Туренина. Вот недалеко от пристани вдруг... Выскочили на нас из пустой церкви человек 5 разбойников. Не успел я мигнуть, как меня хватили в бок ножом, и я не взвидел света Божьего. Не помню, долго ли пробыл без памяти, а как очнулся, то увидел, что лежу на скамье в избе, и подле меня стоит седой старик. Я узнал уж после, что он рыбак, и что, идучи поутру с пристани, наткнулся на меня нечаянно, и, заметя, что я еще дышу, ради Христа перенес меня к себе в избу. Как сквозь сон помню, лишь только он мне пересказал об этом, я опять обеспамятил, и уж спустя 4 недели, придя в себя, спросил его у боярини. Он сказал мне, что никакого тела не подымали на том месте, где нашли меня. Видно, злодеи зарезали Юрия Дмитрича и бросили в Волгу. Меня пользовала какая-то досужая старушка, и я без малого 4 месяца был при смерти. А как немного поправился, то задумал идти в подмосковную нашу отчину. А тебе и спрашивать было нечего. Мне сказали, что все ратные люди ушли в Ярославль с князем Пожарским. Так я отслужил 3-го дня панихиду по моем барине и отправился в путь. Да что-то ноги плохо слушаются, на силу тащусь. «Ах, жалость какая!» — сказал Кирша, когда Алексей кончил свой рассказ. «Уж если ему было на роду написано не дожить до седых волос, так пусть бы он умер со славою на ратном поле. На людях и смерть красна, а то подумаешь умереть одному под ножом разбойника. Я справлялся о вас в дому боярина Туренина. Да он сам мне сказал, что вы давным-давно уехали в Москву. Злодей! Он лучше меня знает, куда отправился Юрий Дмитрич. Это его дело. Неужели? Как Бог свят? У него в дому разбойничья пристань. Так недаром же он стричка дал из Нижнего. Когда князь Пожарский прибыл к нам в город, так, говорят, его везде искали, да не нашли. Но, брат Алексей, ошеломил ты меня. Мне все еще не верится. И я долго не верил. Ведь про покойного моего боярина было какое-то пророчество. И так как до сих пор уж многое сбылось, то я не брал веры, чтобы его зарезали, да пришлось, наконец, поверить. А что такое о нем пророчили? Расскажи, брат, пожалуйста. Вот ты изволишь видеть... Это случилось при царе Иоанне Васильевиче Грозном, когда батюшка моего покойного боярина был еще дитятию. Нянюшка его, Федора, рассказывала мне это под большой тайной. Однажды, надобно тебе сказать, что матушка его, то есть бабушка Юрия Дмитрича, была премилосердная. Вся нищая братья в околотке ею только и жила. Ну вот однажды, в день рождения, нет, в день именин своего сожителя, она изволила на крыльце своеручно раздавать милостыню неимущим, которых набралось на боярский двор, видимо-невидимо. Все нищие, как водится, так и лезли друг пред другом, чтоб схватить милостыню. Одна только старушка не рвалась вперед и, стоя поодаль, терпеливо дожидалась своей очереди. Вот уже боярня отдавала последнюю копейку, и иной нищий, попроворней других, протягивал в 4-й раз руку, а старушка все не трогалась с места. На ту пору нянюшка Федора стояла также на крыльце, заметила старуху и доложила о ней боярыне. Нищую подозвали, и когда боярыня, вынув из кармана целый алтын, подала ей и сказала: «Молись за здравие именинника», то старушка, взглянув пристально на боярыню и помолчав несколько времени, промолвила: «Ух ты, моя родимая! Здоров-то он будет, да уцелеет ли его головушка?» «Как так?» — спросила боярыня, побледнев как смерть. «Дай-то, Господи, — продолжала старушка, — чтобы овешним Николе не пришлось тебе панихиды служить». Сказав эти слова, старуха поклонилась, юркнула в толпу нищих, и след простыл. Боярыня закричала: «Ищите ее, приведите сюда!» Не тут-то было. Сгинула да пропала. И все нищие сказали в один голос, что не знают, кто она такова, откуда взялась и куда девалась. Ну что ж, и в самом деле, вскоре после того злодей Малюта Скуратов обнес перед царем нашего боярина, и его казнили накануне Николина дня. боярыня, оставшись вдовою с одним малолетним сыном Дмитрием Юрьевичем, батюшкою покойного моего господина, отправилась в свою закамскую отчину, и ровно 10 лет о той старушке слуху не было. В это время Дмитрий Юрьевич подрос, женился и прижил покойного моего господина Юрия Дмитрича. Вот однажды, около Петрова дня, они всей семьей отправились в Калугу повидаться с родными. Им пришлось под вечер проезжать Брынским лесом. Боярыня и Федора ехали в Колымаги, а боярин и холопи — верхами. Историческое замечание. Олеарий говорит в своем путешествии в Россию при царе Михаиле Федоровиче, что боярыни русские ездили верхами и в телегах, покрытых алым сукном. И хотя Успенский в своем опыте повествований о древностях русских полагает, что колымаги, экипаж, похожий на нынешние кареты, но только без рессор, употреблялись при одном дворе, но вероятно ли, чтобы русские бояры не пускались в бальные дороги верхом или в открытые телеги? И почему не предполагать, что крытые телеги с гординками, о коих в другом месте упоминает Олеарий, не были их дорожным экипажем и не назывались также колымагами, от которых они отличались одною только простотою отделки. Конец замечания. Вдруг в самой середине леса застигла их гроза. Загремел гром, поднялся вихрь, дождь полил, как из ведра, и пошел такой гул по лесу, что лошади шарахнулись и стали на одном месте, как вкопанные, ни взад, ни вперед. Федора божилась мне, что она этакой грозы сродясь не видывала. Молодая боярыня со страху зарылась в подушки, а старая, хоть так же робела, однако ж заметила и показала Федоре, что подле дороги, против самой колымаги, сидит под кустом какая-то женщина. Вдруг блеснула молонья, осветила все кругом. Федора ахнула, а старая боярыня, толкнув ее тихонько локтем, приказала молчать. Они обе узнали в этой прохожей старушку, которая предсказала о смерти покойного боярыня. Вот, когда гроза поунялась, боярня вылезла из колымаги, подошла к старухе и начала с нею говорить шепотом. Но тут набежала новая туча, загребел опять гром, и сделалась такая темнять, что хоть глаз выколи, а когда прочистилась, то старухи уж не было. Как она ушла, куда девалась, Бог весть. Старая боярыня крепилась 2 месяца. Наконец не вытерпела и пересказала Федоре под большою тайною, что нищая говорила с ней о ее внуке Юрии Дмитриче, что будто б он натерпится много горя, рано осиротеет и хоть будет человек ратный, а умрет на своей постели, что станет служить иноплеменному государю, полюбит красную девицу, не зная, кто она такова, и что всего-то чуднее, хоть и женится на ней, а свадьба их будет не веселее похорон. Что ж из этого сбылось? Как что? На 20-м году Юрий Дмитриевич осиротел, служил королевичу Владиславу и полюбил боярышню Шалонскую, не зная, кто она такова. Правда, правда, но ведь ему должно было умереть своею смертью. Кажись бы, должно, а на беду вышло не так. И что за свадьба, которая не веселее похорон? Уж этого любезный и нянюшка Федора растолковать не могла. Вот то-то и есть. не все, брат, предсказания сбываются. Пожалуй, и про меня в Царицыне какой-то цыган сказал, что я попаду в Запорожскую сечь и век останусь простым казаком. Что ж вышло? Одно сбылось, а другое нет. — Ты видишь сам, — продолжал Кирша, взглянув с удовольствием на своих казаков, — у меня под началом вот этаких молодцов до сотни наберется. И кабы я знал, доведал, кто эти душегубцы, которые потеряли Юрия Дмитрича, так я бы их с моими ребятами на дне морском нашел. «Уж поплатились бы мне за твоего боярина», — примолвил Кирша, принимаясь за флягу с вином. «Одного ты из них ты знаешь. Я его и в потьмах рассмотрел. Он тот самый разбойник. Вот что ты называл омлешем». «Как?» — вскричал Кирша, выронив из рук свою флягу. «Ну да, тот самый, которого ты, помнишь, в лесу перекрестил по голове нагайкою». «Ах, боже мой! Алексей, знаешь ли что? Ведь твой боярин-то, может быть, жив. Что ты говоришь? Это Томлиш и его товарищи, слуги боярина Кручино-Шалонского. Неужто? Я слышал своими ушами, что им приказано было захватить Юрия Дмитрича живьем. Но теперь понимаешь ли, почему не нашли твоего боярина ни живого, ни мертвого? Он теперь в руках у этого кровопийцы Шалонского. А что ты думаешь? Верно. Так. И если только он жив, дай-то, Господи, то во что б ни стало, Акирша его выручит. Видишь, там вдали? Ведь это, кажется, отчина Шалонского. Должна быть она. Только куда девались его хоромы там, на холме? Одни угольки остались. Это, брат, наше дело. Хозяина-то жаль не захватили. Когда мы проходили через село и стали добиваться от крестьян, где их боярин, то все мужички в один голос сказали, что он со всеми своими пожитками, холопями и домочадцами уехал, а куда — никто не знает. Пуще всего грыз на него зубы боярин Образцов. С досады, что он от нас ускользнул, мы запалили его хоромы. Первый пук соломы бросил в них Федька Хомяк, который по всем дворам искал приказчика, и уж если бы он попался Хомяку в руки, не сдобровать бы ему. Мы было хотели поджечь и село, да жаль стало мужичков, они сердешные не виноваты, что их боярин — предатель и изменник. — Так что ж прибыли, если Юрий Дмитриевич жив, — сказал печально Алексей, — когда мы не ведаем, куда этот злодей Шалонский его запрятал? — А почему знать? Может быть, и добьемся толку? Жаль, что со мной народу-то немного. А то бы я не выпустил из села ни одной души, пока не узнал, где теперь их боярин. Статься не может, чтоб в целой отчине не нашлось никого, кто б знал, куда он запропастился. Может быть, он уехал в Москву? Со всей своей дворнею? Что ты, брат? В Москве и полякам-то перекусить нечего. Так примут они его с такой ватагою? Нет, он, верно, теперь в каком-нибудь другом поместье. Да вот постой. Достанем языка, таково что-нибудь выведаем. — Эх, любезный, — сказал Алексей, покачивая головою, — не верится мне. Ты было сначала меня обрадовал, а после, как подумал, не может быть. Если его и взяли живого, так верно уж давным-давно уходили. Авось, брат, попытка не шутка, а спрос не беда. Слава богу, что мой старшина, смага Жигулин, не отпустил меня одного. Что б мы стали теперь делать? — Так как ты сюда попал? Меня послал князь Пожарский с грамотою к нижегородцам. И я было уже совсем отправился с одним только казаком, да Жеголин велел мне взять с собою этих ребят. Около Москвы теперь вовсе проезду нет, по всем дорогам бродят шиши. Хоть они и грабят, и режут одних поляков да изменников, но не ровен час, когда они под Хмельком, то им все кажутся или поляками, или изменниками. А нашу братью казаков и чужих, и своих они терпеть не могут. Говорят, у них старшим какой-то деревенский батька. Мне рассказывали про него, и бог весть что. Чудо-богатырь, аршин трех ростом, а зовут его, помнится, отцом Еремеем. Историческое замечание. Священник села Кудиново, отец Еремей. Лицо невымышленное, хотя о нем и не упоминается в летописях времени Междуцарствия. Он точно был начальником русских гверилласов и замечателен потому уже, что священствовал 97 лет сряду. Был рукоположен в Иереи в 1600 году, в царствование Бориса Федоровича Годунова. Сдал свой приход сыну своему Никите Еремееву в 1697 году в царствование императора Петра I. Конец замечания. Все подмосковные шиши в таком у него послушании, что без его благословения рук отвести не смеют, и если б не он, так от этих русских налетов и православным житья бы не было. Так ты едешь теперь из Нижнего? Да. Торопиться мне незачем. Станем искать твоего боярина, авось Господь нам поможет. Постой-ка, мне пришло в голову, а что и в самом деле? Я знаю в этом селе одного мужичка. Он со всей боярской дворнею водил знакомство и ремеслом колдун. Так верно, лучше другого может нам намекнуть. — Эй, молодцы! — продолжал Кирша. Побудьте здесь, а я на часок места отлучусь. Вот этот парень расскажет вам, о чем идет дело. Малыш, ты останешься старшим. Если я через час не вернусь, то ступайте все вон в тот лес, что позади села. Сборное место недалеко от огородов, подле деревянной часовни. Да только без шуму, втихомолку и не кучую, а в рассыпную, понимаешь? — Разумею, — отвечал малыш, небольшого роста, но ловкий и проворный казачий урядник. — Смотри, чтоб без меня ребята не дурили. Проезжих не трогать. — Слышите ли, товарищи, что Исаул-то говорит? — сказал малыш. — Однако ж, — Кирилла Пахомыч, — продолжал он, обращаясь к Кирше, — неравно повезут из балахны вино или брагу. Так по чарке другой можно? Но-но, так и быть. Только чур, ребята, из бочек дны не выбивать. Подайте моего коня. Да если вам придется ехать в лес, так дайте и этому детину заводную лошадь. Кирша вскочил на своего вихря и, повторив еще раз все приказания, пустился полем к знакомому для нас лесу, который чернелся в верстах в трех налево от большой дороги.